почти все францисканцы гвельфы, да, они как бы при папах, и Фридрих их не любил. Потому что они были иноагентами для него, они были агентами папства. Вот, и они распускали слухи. И по хронике Салимбена мы очень хорошо это видим. Он иногда рассказывает, как он там в таверне кого-то встретил, или еще на улице. Какой-нибудь там брат, там Умберто с братом Роджером там встретились, там и говорили: «Слушай, а ты как думаешь, пророчество Иоахима Флорского имеет отношение к этому нечестивцу?» Он говорит: «Кого?» «Ну, Иоахим Флорский, ну помнишь, был такой в Калабрии?» Там, а что он говорил? «Да вот что, одна из семи голов этой бестии Вавилонской, это на самом деле Фридрих Второй? Ты блудница это там, я не знаю, вот, тоже он? Ты что, гарема, что ли, его не видел?» «Нет, не видел». «Да все вокруг говорят, что у него арабский гарем, и он с ними там, значит, групповых всякий устраивал». Обалдеть. О, неплохо. Звучит многообещающе. Господи, просто ужас какой-то. Здравствуйте, это подкаст «Радио Сарафан», и с вами его ведущая Ира Гальдеевская и Аня Красильщик. Привет. Привет. У нас уже довольно много вышло выпусков, и в них мы говорили, мне кажется, на самом деле их можно поделить на две части. Одна часть – это просто про людей, и это как раз сплетни. Про обычных людей, ну как мы с тобой. Вот, например, какая-нибудь Юлия Самойлова, которая любила разных мужчин. Настоящая красавица, модель Брылова. Ну, как мы с тобой одно лицо. Но я не это имела в виду. Или вот эта вот женщина несчастная, которая во Франции жила и переодевалась в медведя. Да. И любила какого-то юношу сильно младше. Это все понятно. А есть слухи. И это какая-то более грандиозная вещь. И она, как правило, про каких-то недоступных людей. Королей, каких-то королев. Да. Императоров. Mm-hmm. Императоров. Это, кстати, смешно, что у нас последние два выпуска были про императоров. Обхохочешься просто. И этот опять про императора. Вот этот третий, но они были не подряд. Ну, неважно, их всем было уже много. Смотри, Цезарь, потом Николай II. И вот сейчас мы будем говорить о средневековом императоре Фридрихе. О нем ходили какие-то жуткие совершенно слухи. Честно говоря, я в них не верю. Сегодня мы позвали к нам в гости Олега Воскобойникова. Это историк-медиевист и, кстати, один из ведущих подкаста «Страдающие средневековья». Здравствуйте. Сегодня к нам в гости пришел Олег Воскобойников, специалист по истории средневековой, по средневековью. Ужасно интересный кусочек жизни на Земле. Здравствуйте. О ком мы сегодня будем говорить? Ну, я бы предложил поговорить прежде всего об императоре Священной Римской империи, короле Сицилии Фридрихе II Гогенштауфене. Он жил в первой половине XIII века и... Мне кажется, что это один из самых интересных средневековых государей в целом и один из самых интересных и любопытных людей своего времени. И как всякий интересный человек, он, естественно, вызывал бурю эмоций, вполне сопоставимую с этой бурей эмоций, бурю слухов и сплетен. Звучит многообещающе. Да. А сколько ему было лет в тот момент, когда мы о нем будем говорить? Ну, мы будем говорить, наверное, о всем его жизненном пути. Вообще он прожил 56 лет, с 1194 по 1250. Ну, то есть очень удобно, легко запомнить, да, первая половина XIII века. И прожил примерно как наш дедушка Ленин. То есть немного, но все-таки многое успел. Да? 30 лет он правил Римской империей, которая при его деде Барбароссе получила титул священной Римской империи, да, то есть он ощущал свою, ну, конечно, не священническую роль, да, но он понимал, что он правит не абы чем, а такой священной христианской державой. Его основным центром власти была Южная Италия, то, что мы называем Сицилийским королевством. Это земли от Кампании и Абруццо на юг, но он также много воевал в Северной Италии, он ходил в крестовый поход в Святую Землю, освободил христианские святыни для христиан, дал доступ, да, к тому времени уже принадлежавшим снова мусульманам христианским святыням в Вифлееме, Назарете и Иерусалиме, был на Кипре. Поскольку он был человеком очень любопытным и задавал много каверзных вопросов ученым и неученым, то и это, в свою очередь, вызывало любопытство его современников и потомков, в том числе таких знаменитых, как, например, Данте, уже через пару поколений после него, да, поэтому есть о чем потолковать. Интересно. Значит, любопытство Фридриха II у кого-то вызывало симпатию, а кому-то казалось нечестивым, потому что, ну, всему есть предел. И один такой памятник, по счастью, доступен всем нашим слушателям с вами, да, на русском языке в неплохом переводе. Это хроника францисканского монаха Салимбене из Пармы по фамилии Адам, Салимбене де Адам, ну или просто Салимбене. И вот Салимбене, например, перечисляет по пунктам все его эти самые нечестивые чудачества. Он их называет предрассудками или чудачествами, суперстиционес. Первым его чудачеством было то, что он приказал отрезать некому нотарию большой палец на руке, потому что тот писал его имя не так, как ему хотелось. Не Фридерик, а Фредерик. Ничего себе. Вторым его чудачеством было то, что он захотел выяснить, каковы будут язык и речь у детей, когда они вырастут, если они ни с кем не будут разговаривать. И поэтому он приказал нянькам и кормилицам, чтобы они давали младенцам молоко, кормили их грудью, купали и заботились о них, но ни в коем случае не ласкали и не разговаривали с ними. Вот. Значит, он хотел узнать, будут ли они говорить по-еврейски, поскольку это первый язык, да, или по-гречески, или по-латински, или по-арабски, или, может быть, язык их родителей, от которых они родились, то есть генетически передастся. Я цитирую, я не выдумываю. Но он зря старался, потому что все дети умерли во младенчестве. Ведь они не могли жить, внимание, это цитата из Салимбене, они не могли жить без шлепков, поглаживания, улыбок и ласок своих нянек и кормилец. Господи, просто ужас какой-то. Да жуть. Третье его чудачество следующее. Когда он увидел заморскую землю, которая была землей обетованной, которую столько раз восхвалял Господь, называя ее землей, где течет молоко и мед, некрасивая, он сказал, что иудейский бог не видел его земли, а именно Калабрию, Сицилию и Апулию, а то бы он не восхвалял столько раз землю, которую обещал и дал иудеям. Ну, то есть, отнаясь на Израиль, где он был. Четвертым чудачеством было то, что он много раз посылал некого Николу против его воли на дно Фаро, то есть Мессинского пролива. Тот много раз возвращался оттуда. И желая точно узнать правду, действительно ли он добирается до дна и возвращается оттуда или нет, император бросил свой золотой кубок в том месте, который он считал наиболее глубоким. И Никола нырнул, нашел кубок и принес, и император очень удивился. Обалдеть. Фридрих отличался и другими чудачествами, странностями, бронился, ругался и так далее. Вот. Последней странностью было, когда он попросил своего астролога Михаила Скотта померить расстояние от неба до дворца. Михаил Скотт ответил так, как ему представлялось правильным, и Фридрих отправил его в другие земли королевства под предлогом проведения измерений и удерживал там в течение нескольких месяцев, повелев строителям или плотникам так уменьшить размеры дворцового зала, чтобы никто не мог этого заметить. И это было сделано. А когда спустя много дней, значит, в том же дворце император встретился с этим самым астрологом, то, начав как бы издалека, спросил его, ну так что, каково расстояние до неба? Такое же, как он сказал в прошлый раз, и тот, произведя расчет, ответил, что либо небо поднялось, либо земля сжалась. И император понял, что перед ним настоящий астролог. Значит, вот такие вот опыты, да, такое вот любопытство. Таких опытов записано за Фридрихом пара десятков, да, один другого прикольней. И они все, конечно, на слух основаны. Но они одновременно показывают нам зачастую фольклорную природу этих самых слухов. Потому что фольклор – это тоже народная форма словесности, да, словесного творчества. Просто некая байка, да, какая-то там легенда обрастает деталями и обретает более-менее завершенную форму, да, циклизация происходит. Вот у хрониста какого-нибудь, да, или там переписчика, тоже эти самые слухи, сплетаясь с какими-то местными легендами, с фольклорными какими-то мотивами, обретают форму, как минимум, главы в хронике. Так вот у Салимбене, да. Потому что Никола Пеше, или Никола Рыба, это на самом деле там чуть ли не античный сюжет сицилийский, да, про человека, который не боялся Сциллы и Харибды, да, живший, напоминаю, по мифологии как раз у Мессинского пролива, да, там действительно глубоко, вот, зона сейсмическая, поэтому потряхивает периодически, Мессину разрушила однажды почти полностью 100 лет назад, вот, и нырять туда, конечно, опасно. Ну и вот почему бы не приписать это заодно и Фридриху II? Но и от самого Фридриха тоже такая информация исходила в его личном трактате о соколиной охоте, который он сам написал, большой-большой трактат о соколиной охоте. Там тоже часто рассказывается об опытах, который он ставил с птицами. Ну, некоторые из них для нас, может, там немножко диковаты, типа зашивание глаз соколам, чтобы они привыкли к окружающим их людям там, и так далее. Да, но он птиц обожал, да, и действительно он такой экспериментатор. Может, он и песца своего любил, которому палец отрубил? Да нет, это все байки, скорее всего, с песцом, вот. То есть он с таким абсолютно научным складом ума человек? Ну, как же, значит, абсолютно научный склад ума? Поставить эксперимент для своего времени, да. Ну, для своего времени он очень продвинутый эмпирик, скажем так, да. Поэтому он не верит слухам. Как своим, так и чужим. У Салимбена же получается, что он не просто передает какие-то слухи или сплетает с фольклорными историями, но как будто бы он рисует какой-то его негативный образ, Салимбена, потому что они как-то конечно, специфически подобраны. Сознательно создаешь. Это так действительно? Салимбена, конечно, сознательно создает отрицательный, даже апокалиптический образ Фридриха II. Да? Почему так? Потому что ну, на протяжении нескольких столетий, начиная, по крайней мере, с Карла Великого, верховная светская власть и верховная духовная все пытается решить, кто из них главней. Да, это борьба, противостояние империи папства идет в течение всего Средневековья, фактически до его окончания, до времен Карла V императора. Да, это уже времена Лютера, Карла V. И время Фридриха II – это время противостояния, очень сильного такого противостояния этого крупного политика, да, крупного игрока на общеевропейской, даже общесредиземноморской сцене, и пап римских, которые, в общем, тоже были ему под стать. То есть сплетни, ее, наверное, пустили папы? Сплетни пускали все подряд, да, понимаете, потому что без сплетен, слухов и каких-то вообще рассказов, да, устного предания, Средневековье в целом немыслимо, но я боюсь, что немыслима и любая эпоха. В особенности, когда речь идет о конфликтах, касающихся всех и каждого. Пускали и папы, но в большей степени те, кто к ним, к папам были приближены, или их сторонники, да, то есть некие политические оппоненты Фридриха II. Ну и, соответственно, сторонники Фридриха II, мы называем их гибеллинами, в отличие от гвельфов. А почему, да? Кстати, вот почему их так называют? Это фамилия какая-то или что? Ну, изначально, можно сказать, фамилия, да. Гибеллин – это итальянская форма названия немецкого замка Вайблинген. По названию одного замка стали называть сторонников Штауфенов, да, династии Гогенштауфенов. Который принадлежал Фридрих II как раз. На всякий случай напоминаю. Да, да, Фридрих II, Гогенштауфен, вот, а гвельфы, да, гуэльфо по-итальянски, это произношение на вульгаре итальянском немецкой фамилии Вельф. Потому что вельфы – это семья, ну, династия, да, герцогская в Германии, которая противостояла дедушке Фридриха II. Тому самому Барбароссе. Барбаросса, да, тому самому Барбароссе. Генрих Лев, он был ну, вот, главный противник Барбаросса в Германии в XII веке. Да, он был по фамилии Вельф, не фамилия в нашем с вами понимании, да, а как бы род. Да, назывался Вельфен. Вот, отсюда гвельфы. И вот эти самые гвельфы и гибеллины, в общем, Италию, 13 века эту райскую страну превратили в достойный Данте ад. И не было бы никакой комедии дантовской, да, с ее грустным началом и веселым концом, радостным концом, да, если бы не было этого самого кошмара итальянского. И когда все переругались, естественно, слухи распространяются. Один другого невероятней. Ну вот представим себе, что в 1245 году окончательно озверевшее от этого всего противостояния папство уезжает из Италии в Лион и собирает там аж Вселенский собор. Ну, то есть это много-много епископов и серьезных аббатов, да, прилатов, там сотня-две. Он пусть и не общий Вселенский, конечно, он общекатолический, да, но все равно не просто там консистория или суд, рота, там, не знаю, курия собирается. Собирается собор. Причины которого – вопрос о том, что нам делать с Фридрихом II, этим исчадьем ада. Этим предшественником Антихриста, говорят они. Да, он просто уже всех достал, если по-нашему, по-русски. Да? Вот. И папа Иннокентий IV, юрист по образованию, тогда много было юристов среди пап, решился не просто на отлучение нехорошего государя от церкви, но на его детронизацию, то есть лишение престола. Боже, так можно? Ну вот на самом деле это первый и вроде бы даже единственный случай в истории взаимоотношений папства и императоров, когда папа низвергает государя с трона, да, по каким-то причинам. И эти причины интересны. Значит, в булле, которая объявляет о низложении не просто государя светского, а верховного светского государя, приводится список вполне юридических всяких моментов, да, то есть из которых главный, да, это нападки этого нечестивого государя на церковь, на ее собственность, на кардиналов. Фридрих II взял в плен там, 2 или 3 кардиналов однажды, что очень сильное оскорбление церкви. Ну, то есть на такое никто не решался, потому что кардинал – часть тела церкви, и даже в метафорике того времени часть тела папы. Это все равно, что у папы руку отрубить. Вот. Я думаю, что это очень серьезным было таким моментом, который для церкви как института оказался ключевым. Да? Потому что с кардиналами, к тому же, вряд ли цацкались там в тюрьме. Вот. Значит, текст, конечно, вполне юридический, никаких тислухов. Все вот то, что четко можно было верифицировать. Но вместе с этой официальной документацией циркулировали разного рода слухи. И некоторые из них попали таки на пергамен. Не на бумагу еще, а на пергамен. Потому что бумаги тогда было еще совсем мало. Пергамен – основной пищевой материал. Значит, за буллой стоит собор. Собор – это там, грубо говоря, 100 человек. Понимаете, это как бы круг вот... Круг куриальный, я его называю, куриальным кругом. То есть это в большей степени не сам папа, который должен быть над партиями всеми, да? Он вершинка айсберга. Но за ним стоят еще, ну, 200 людей, по крайней мере, которые при нем все время. Это члены его так называемой семьи. У него нет семьи формально, потому что он не женат, да, он по определению... Человек не семейный, да, но фамилия, это термин того времени, да, это его там капеллан какой-нибудь, один капеллан, другой капеллан, отвечающий за церемониал, там 10 нотариев, которые на него работают, постельничьи, клюшники, так сказать, всякие там виночерпи и все что угодно. Вот. Плюс кардиналат, да, кардинал, который могут быть его близкие люди, они могут быть на «ты», да, вот. И они там все там что-то такое собирают, да, и их главный враг – и это Фридрих II, потому что все, ну ясно, что с ним не договориться. Идет реальная война слухов. Ты можешь объявить врага антихристом или неонацистом, да? Но это еще не юридический термин. Да. Да? Ты не можешь реальную политику, по идее, строить от того, ну по идее. По идее, да? В идеальном мире. От того, что он у тебя там антихрист. Потому что тот тоже, ну, вы посмотрите на этих книжников и фарисеев, там клеймо ставить не на чем. Да? Это что, папа? Дедушка. Папа? Я обожаю папу. Но не этого, а нормального папу. Дайте мне, я с ним буду разговаривать. Такая полемика, да? Просто она еще на такой латыни, такие, знаете, на страницу одна фраза, как у Пруста или у Толстого. А на кого они рассчитаны? Кто их читает? Это для кого? Это же не для народа, не для избирателей. Это... В христианском мире того времени... Значит, латынь, библейская, классическая, поэтическая, прозаическая, какая угодно, это для элиты. Да? Например, когда папа римский обращается к христианской оекумене, как говорится, городу и к миру, указывая пальцем, да, за плечо на этого самого нечестивого государя и клеймит его библейскими всякими словами, то он рассчитывает на то, что его поймет прежде всего клир всей Европы, а клир уже объяснит всем остальным. Потому что клир того времени – это наша с вами журналистика, это инфлюенсеры. Ну, журналистика тоже в широком смысле этого слова. Это и блогеры, и там, я не знаю, комики, рокеры. В средние века аналогично нашей с вами современности, да, у тебя есть разного рода инфлюенсеры, и эти инфлюенсеры изобрели язык этого самого инфлюенса, да, то есть влияние на общественное мнение. Вот. И тут срабатывает механизм этих самых слухов. Проскальзывают они или выплескиваются в источники наши исторические в самых разных формах. Прежде всего, у тех авторов, которые к этим слухам были чувствительны. Вот, хроника Салимбене. Брат Салимбене. Это, скажем так, третье поколение францисканцев. Он младший современник Фридриха II, родился в районе 1220 года, да, и прожил более или менее остаток XIII века. И где-то в 80-х годах он написал хронику. Ну, он собирал материал там всю жизнь. Как-то у него, видимо, была хорошая память. Он хорошо знал Писание, Священное Писание. Ну, чуть-чуть отцов церкви. Ну, в общем, это не то чтобы какой-то интеллектуал, понимаете? Это своего рода такой средний мыслящий человек. Наверное, невысоколобый, местами даже самовлюбленный. Почему, собственно, и нет? Очень много путешествовавший и видавший виды. Понимаете, видавший виды и людей. Однажды он рассказывает, как его, значит, угощали у Людовика Святого. Говорит, прекрасное жаркое подавали. Францисканец такой вот. Ну, там все это курицу жаркое. Ну, короче, кормили хорошо. Прям как, знаете, ученый современный. Слушайте, был на конгрессе, подавали черную икру с шампанским. Вот. И куча всяких слухов. Понимаете, половина хроники это, а тут один чел рассказал. Такое. И там, представляете, этот Фридрих II, я его видел, говорит, вообще интересный человек, и песни пел, и на 10 языках говорил, и так, в общем, в принципе, обходительный, там все такое. Но вы знаете, такой негодяй. И дальше список всех его, значит... прегрешений. Не прегрешений, а пороков, потому что прегрешение одно, порок другое. И гневливый, и ненадежный, и враг церкви, вот, и эпикуреец. Да, эпикурей, то есть он так эпикур, эпикурус на латыни, да, эпикур. Так он же сам, получается, не без этого, не без грешка. А что, ну просто, почему, ну это ж угощали, почему, ну почему без грешка, ну путешествовал, ну ты с королем сидишь, ты что, отказываться, что ли, будешь от мяса, ну нет. Вот, я, кстати, у францисканцев на Сицилии тоже курочку ел, и ничего. Я в Риме тоже неплохо у них обедала. Ну вот, даже францисканцы францисканцам рознь. У меня есть друзья францисканцы, они вообще, так сказать, нормально все с мясом. Но очень милые люди. Салимбены тоже милые. Вот, но он гвельф. По целому ряду причин. Во-первых, потому что почти все францисканцы гвельфы, да, они как бы при папах, и Фридрих их не любил. Потому что они были иноагентами для него, они были агентами папства. Вот, и они распускали слухи. И по хронике Салимбена мы очень хорошо это видим. Он иногда рассказывает, как он там в таверне кого-то встретил, или еще где-то на улице. Какой-нибудь там брат, там Умберто с братом Роджером там встретились, да, и говорили, слушай, а ты как думаешь, пророчество Иоахима Флорского имеет отношение к этому нечестивцу? Он говорит, кого? Ну, Иоахим Флорский, ну, помнишь, был такой в Калабрии, там, о чем он говорил? Да вот что одна из семи голов этой бестии Вавилонской, это на самом деле Фридрих II. Ты блудница, это там, я не знаю, тоже он. Ты что, гарема, что ли, его не видел? Нет, не видел. Да все вокруг говорят, что у него арабский гарем, и он с ними там, значит, групповых всякие устраивал. Гарем, никто никогда не узнает, был у Фридриха II гарем или нет, но как бы все об этом говорили. Почему говорили? Ну, потому что это же оскорбительно. Христианский государь, у которого гарем. И мы не узнаем, правда это или нет. Но слухов дыма без огня все-таки не бывает. У Фридриха было 3 законных жены, из которых первую он точно любил, но есть рассказы о том, что первую жену любил. Она была на 10 лет его старше, то есть, видимо, она многому его научила во всех смыслах. Она испанка была горячая, видимо. А он немец норман, то есть у него вся кровь северная. Вот. То есть был хороший такой брак от него, значит, наследник престола, и все, но она рано умерла. Потом был еще один брак, там, ну, коротко тоже быстро умерла, и третий еще брак. А потом был четвертый с Бьянкой Ланчей, которую он точно любил, и от нее, но при этом уже нельзя было сочетаться браком на четвертое. Вот, и от нее любимый бастард Манфред. Видимо, больше всех из детей похожи на Фридриха. Но детей у него, короче, было почти как у Карла Великого. Там человек 20. О, неплохо. Ну, под 2. Ну, да, там за 10 точно. И жизнь он вел такую, ну, там, охотился, замки, все такое, да, вот. Все знали, что он обожает охоту, в особенности соколиную. А это что значит? Об этом тоже тьма всяких слухов ходила. Слухи собирали не только францисканцы и не только хронисты, но и, например, поэты, в особенности провансальские. Потому что из слухов они писали стихи определенного совершенно жанра. Он назывался «Сервента». Это оскорбительные стихи. У греков это называлось псогос, да, мы знаем все панегирик, энкомий, да, но бывали и вирши, стихи, наоборот, оскорбительные, это очень развито было у исландцев древних, вот, и тоже мы это знаем, эти истории, как обижались на стихи и могли по физиономии съездить, а то и убить. Вот сервенты в 13 веке, да, это тоже оружие такое, да, если ты недоволен чем-то, ты пишешь, что... Чувак не оправдал твоих доверий, или чувих не оправдал твоего высокого доверия. Не дал фиот там или что-то, не дал 3 марки, которые просили. Он приехал там, например, ну, спеть, они же певцы, да, на гастролях. Они не просто стихи пишут, они их исполняют. С ними там какой-нибудь этот самый скрипач, условно говоря. Это логистика определенная, гастроли. И если что-то там не складывается, то он тебя потом распишет таким, какой ты есть. И это, опять же, не так уж далеко ушло от нашего времени, да? Ты объявляешь рокеров иноагентами, они соответствующие поют и говорят на своих концертах за рубеж, так сказать, на безопасном расстоянии от тебя, любимая страна. Вот, и там тоже так. Один, значит, пишет, что вот Фридрих, да, конечно, слава его велика, но только он, говорят, все больше охотится с леопардами, да с соколами, не знаю, как насчет леопардов, да, сомневаюсь. Так вот. Вообще бывает охота с леопардами? С гепардами, да. Обалдеть. Да, ну даже, может быть, и с леопардом. Просто леопард, известно, что его приручить сложнее, он как бы опасным остается для человека все равно, ну просто по характеру. А гепард элементарно, гепард вообще киска. И мы знаем изображения гепардов на мозаиках и в миниатюре книжной того времени в Южной Италии. То есть могли быть действительно гепарды или леопарды в зверинцах у них. Ну и как бы он пишет стихи, а он там все охотится, и у него на уме одна чепуха. Вместо того, чтобы идти в крестовый поход и поэзию настоящую, этот пресловутый поэт нифига не ценит. И сервенты это расходятся по Северной Италии. Значит, вот слыхали, что... Любит охотиться. Слыхали, что много детей у него. Значит, гарем. Значит, там всякое зверье. И среди прочих слухов хронист-бенедиктинец Мэтью Перрис, по-английски, если мы его называем Матвеем Парижским, Матвей Парижский передает, значит, слух. Говорят еще, что Фридрих II публично высказывал совершенно еретическое суждение о том, что мир обманут тремя обманщиками. Это Моисей, Иисус и Мухаммед. Причем Иисус из них наихудший. То есть это оскорбление всех трех религий, трех авраамических религий. Ага. Мухаммеда-то и так считали обманщиком в те времена, да? Он же как бы лжепророк, да? Ну, а тут он к нему приравнивается. А тут туда же и Христа, то есть это страшное нечестие. И Матвей относится к Фридриху с некоторой симпатией, называет его... даже таким амбивалентным термином «ступор мунди», что значит «чудо света». Ступор – это удивление. Это не ступор по-нашему, да, это удивление, ступор, на которое ты стак. Вот. Это на самом деле калька с греческого такого панегирического термина «тавматес ойкуменес», то есть «чудо света». Да, и дальше говорят «иммутатор мирабилис». Ну, я перевожу это как «чудесный реформатор», ну, то есть как «неспровергатель всего и вся». Да, вот он все меняет на свете, но «мирабилис». «Мирабилис» – слово в целом позитивное, да, такой чудесный, удивительный, ни на что не похожий. Да. Вот, и говорит, всякое о нем говорят. И приводит в своей хронике, в этой самой длинной большой хронике, так называется этот текст, в отличие от Салимбена, к сожалению, не переведенный на русский, прямо послание, которыми обмениваются римская курия и курия Фридриха II, где всякие разные слова, в том числе, ну как, там нет прямо там мата, никто не матерится. Да? Это все политический, конечно, язык, дипломатический, да? Но все ясно. Вы глубоко не правы, и пока не остановитесь, мы тоже не остановимся. Вот. Но, к сожалению, это и пролитая кровь тоже. Да? За этим обменом любезностями, выражаясь в кавычках, да, стоят разломанные судьбы, убийства, как бы судьба Европы, понимаете? Если бы мне не изложили император, если бы он не брал в плен там этих самых кардиналов, если бы они нашли точки соприкосновения какого-то диалога, то не было бы разрозненной Италии, не было бы кошмара там следующего столетия, да? Не было бы дантовской комедии, потому что не о чем было бы писать. Комедия – это свод счетов. Кстати, тоже памятник слухов. Она наполовину на слухах строится. Вот, о том, что он где-то слышал. Да, он их превращает в суд над человечеством. В этом плане, как ни странно, комедия тоже имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору. Вот. Не смогли договориться, потому что много распускали, в том числе друг о друге, слухов. Когда о тебе судачат на каждом перекрестке, ты в конце концов сходишь от этого с ума. Понимаете, если из тебя везде делают черта, да, ты в конце концов им становишься. Ах, вы так, а я тогда вот сяк. К сожалению, это один из механизмов войны. В средние века уж точно. То что ты очерняешь противника, и противнику ничего не остается, как действовать. Фридриха вся папская партия обвиняла в сговоре с монголами. Почему с монголами? А монголы-то откуда там взялись? А откуда взялись? Время какое? От антихриста. Садись два. Когда монголы пришли в Европу? Открываем учебник. Ну тогда, примерно в 13 веке. Да, просто мы с вами выучили в учебнике, что Русь матушка, значит, остановила монголов. Но она не остановила. Да, приняла на себя, так сказать, удар. Но это, конечно, один из наших мифов, такой же, как Александр Невский и все остальное. Да? Но монголы прошли намного дальше, и Европа прекрасно о них все слышала. Отсюда эти самые посольства и прочее, чтобы все-таки у не нас только... про это есть курс целый. Майзерса, про Антихриста. И там как раз про монголов и всю эту историю. Конечно, я думаю, что мы с Мишкой одни и те же байки-то и рассказываем, потому что... Не совсем. Это все вокруг Фридриха II тоже началось. Ну, в смысле, было завязано на него, потому что он был связан с арабами, это было доподлинно известно, что он им симпатизирует. Он умел найти с ними общий язык. Они ему были интересны объективно. Он был к ним как бы толерантен, точно так же, как он был толерантен к иудеям. Вот, и это уже подозрительно. А раз к этим толерантен, то, значит, и с монголами тоже может сикшаться. Вот, он писал о монголах, ну, от своего имени. Понятно, что писал кто-то там, нотарий, да? Но он рассказал то, что знает о монголах государям Европы. И говорит, давайте собираться, так сказать, объединяться с оружием, все такое, потому что они вообще не христиане люди, жарят наших, значит, христианских пленников там на вертелах и съедают. Вот. Кони у них способны нести всадника там 3 дня и 3 ночи без устали, и сабли у них такие острые, что нашим мечам... Короче, что самое ужасное, что христианские воины гибнут там на наших восточных рубежах вот прямо сейчас, пока мы с вами лаемся из-за всякой ерунды, пишет Фридрих II. Противоположная партия пишет наоборот, посмотрите на него, значит, есть серьезные основания считать, что он сговорился с ассасинами. Ассасины – секта такая, ну, типа как бы террористы, да, 13 века, которые вообще... Мусульманская. Мусульманская, да. Вот, и типа Фридрих списался с горным старцем, который их там возглавляет. Откуда это берется? От все того же всемогущества Фридриха II, от его открытости миру, у которой основа – это его имперскость. Он империя, он сам империя. А империя, она в экспансии, она в постоянном, она должна быть в постоянном движении, она должна претендовать на то, что ей открыты все уголки Земли. Значит, это, опять же, многое основано на слухах, но входит в официальную документацию, да, в официальную дипломатическую переписку. Так что, видите, вокруг одного персонажа масса всяких таких нас с вами интересующих историй с слухами и ложью. Ну, правильно, потому что оказывается, что в средние века слухи просто основной инструмент политики, потому что пропаганда основана на слухах. Да, но я утверждаю мое личное мнение, которое я ни в коем случае не навязываю, что ни одна эпоха не отличается в этом от средневековья. Нам кажется с вами, что мы способны задокументировать все, что угодно. Но нет. Угу. Класс, спасибо. Спасибо большое. Мне больше всего понравилась история про то, что в средние века именно священники, клир, священники-монахи были инфлюенсерами. Это же ужасно логично. Почему логично? Ну, потому что какие еще... Вот сейчас с людьми разговаривают журналисты и блогеры. Это какие журналисты, я тебя умоляю? Блогеры, которым лет 18. Ну, не журналисты разговаривают с людьми постарше, а блогеры с людьми помоложе. Но это именно те люди, которые как бы обращаются к большому количеству людей. Ну да. А кто обращался... Есть площадка. Кто правильно обращался к большому количеству людей в средние века? Ведь клирики, журналисты, ну, не существовали. Люди, которые писали, где-то что-то могли написать. Очень мало кто их мог прочитать. Мало кто их мог прочитать. Но в христианском, паства, христианском мире все ходили в церковь. И да, каждый раз, на каждой службе, да, к ним обращаться могли именно эти люди. Это, конечно, никогда об этом не думала в таком контексте, с этой точки зрения. Да. Да. Но это действительно ужасно влиятельные, таким образом, получаются игроки. Вот-вот кто мог на все влиять, действительно распространять любые слухи и вообще управлять миром. Собственно, они и управляли миром. Но они тоже, наверное, были ужасно разные и принадлежавшие к разным... Крылам. Крылам, к разным... Нет, ну, к разным орденам, к разным направлениям и так далее. Но это, конечно, классно. Потому что часто про священников часто говорят в контексте, знаешь, каком, что они как бы средневековые или в прошлом, они исполняют роль психотерапевтов. Да. А именно про то, что они исполняют роль тех, кто, ну, создает образ мира. Ну, инфлюенсеры. Что они именно, да, те, которые как бы реально, ну да, влияют на какие-то точки зрения, на мнение и пристрастие людей. Про это как-то я не слышала. Это классная идея. Да, это очень интересно. Знаешь, меня еще в этом совершенно поразило, в этом всем. Знаешь, что меня больше всего поразило? Mm. История про этих несчастных детей. над которым он поставил эксперимент. Я очень надеюсь, что это слух, а не правда. А, да, наверное. Потому что это просто какой-то кошмар. Слушай, но с другой стороны, он думал, что он не мог говорить на иврите. Да, ну, во-первых, супер крутая сама по себе идея. Просто какое-то безумие. Представь себе. Но с другой стороны, неожиданно ужасно себе представить, что идея, что человеку нужно внимание, что младенцу нужно внимание, кажется ужасно современной. Потому что это вообще в средние века кому-то пришло в голову. Что нужно ласкать это маленькое кричащее существо. Да, что его нужно как-то с ним общаться, что ему важно, чтобы его брали на руки, чтобы ему важно, чтобы... Не, ну, слушай, мне кажется, все-таки это такая штука, вмонтированная в человека. В средние века все-таки тоже были люди, которые прижимали младенца к груди, может быть, даже его гладили по головке. Ну, круто, что это было как бы возможно отрефлексировать, осознать, что это важно для него, для того, чтобы он, в принципе, выжил. Ну, конечно, он же, у Фридриха же было много детишек, он, наверное, был опытным папочкой. Ну, целых 20 или сколько там. Впрочем, не факт, что этот слух распространял именно Фридрих, кажется. Это я очень надеюсь, что это слух вообще неправда, и кто бы его не распространял, он что просто был гнусный поклёп, потому что очень жалко детишек. Да, да, это я тут полностью с тобой согласна. Ну, а на этом, кажется, нам пора прощаться. В следующий раз мы, наконец-то, уже поговорим не про императоров, а про оперных примадонн. В гости к нам придет историк музыки Михаил Фихтенгольц, а этот выпуск мы сделали с редактором Микой Глубовским, звукорежиссером Алисой Сливинской, фактчекером Алексеем Бароненко, расшифровщиком Иваном Воловиком, выпускающим редактором Катей Тарасовой. Мы благодарим за помощь студию Volume 15, а также наших коллег Варю Гладкую, Мишу Шапира, Машу Касаткину и Наташу Карельскую. И вас, дорогие наши слушатели. Всем пока. Пока.